Глава 4. Положение усугубляется. Возле двух казенных восков оказалось немноголюдно. Только Позин торчал, попыхивая трубочкой, да в отдалении тесной кучкой стояло с полдюжины ямщиков, с любопытством прислушивавшихся и присматривавшихся. Еще издали поручик расслышал крики Исаула. «Вот именно-с, весь обоз обыскать, если потребуется. Все ящики, все грузы, не говоря уж о карманах». «Господин Исаул», — отвечал ему не без вкрадчивости жандарм, — «понимаю вашу растерянность, но просите вы о вещах, как бы деликатнее выразиться, нереальных. Чтобы учинить полный обыск, вскрыть все до единого грузы, роты людей потребуется, и не один день времени. К тому же инструментом не располагаем-с. Тут одних гвоздодеров потребуется уйма». «Топорами!» — рявкнул Исаул. Трое сопровождавших секретный воинский груз казаков держали в сторонке, как и подобает старым служакам, точно знающим, когда не следует лезть начальству на глаза. Они старательно отводили взгляды, делая вид, что их тут как бы и нету. Поручик ясно расслышал шепоток одного из них. «Братцы, вот вам крест, глаз не смыкал. Ничто, первый раз?» Исаул с ротмистром стояли у распахнутой дверцы воска. Исаул багровел, как вареный рак. Жандарм старательно сохранял на лице невозмутимость. Поручик не сдержался, самым вульгарным образом ткнул самолетово локтем. Тот понятливо кивнул. Жандарм держал в руке пустую, обвисшую кожаную суму с ненарушенными казенными печатями. И сумма, в точности как денежный мешочек поручика, покрыта множеством мелких аккуратных дырочек, походивших по размеру на дробовые, но расположенных с той же непонятной регулярностью. «Топорами!» — крикнул Исаул. «Уж топор-то у каждого ямщика найдется. Все до единого груза распотрошить!» Вид у него, тем не менее, был не грозный, а скорее уж потерянный. Сразу чувствовалось, что Исаул... как частенько бывает, потерял себя и криком пытается вернуть уверенность в себе и в мире. Но тщетно, тщетно. «Голубчик, я вам не голубчик, а господин Исаул. Нужно все обыскать вверх дном». «А на каком, простите, основании?» – пожал плечами жандарм. «На основании ваших подозрений? Полномочий не имею. Да и неосуществимо это. Все до единого ящики с кулями вскрывать». «Вот именно, с какой это стати?» — скинулся Самолетов. «Ящики мои, что с чаем, что с камнем, заколочены еще в шантарские на совесть, с чего бы их ломать?» Ротмистр с некоторым страданием на лице отозвался. «Господин Исаул полагает, что золото ночью украдено злоумышленниками из числа путешествующих и спрятано в грузах». «А куда ж ему еще деваться?» Прямо-таки с болью сердца выкрикнул Исаул. «В чертей прикажете верить? Черт их знает, как там с ними обстоит. Не видывал, только в жизни не слышал про такие вот чертовы штучки. Золото люди крадут». «Случай, знаете ли, затруднительный», — мягчайшим голосом ответил жандарм. «Объяснить его не берусь по причине полного непонимания происходящего, однако успел составить мнение. Не только ваше самородное похитили. Практически у всех, кто обладал золотом, оно исчезло при самых загадочных обстоятельствах, ничуть не похожих на результат человеческих ухищрений». Он поднял перед собой издырявленную сумку, держа ее подальше от себя, с неким брезгливым опасением. «Ну вот, сами скажите, похоже это на дело рук человеческих. У меня, знаете ли, и не у меня одного, да-с, из кармана пропал золотой корпус от часов, причем механизм целехеньким остался в кармане. Люди так не могут, не умеют, тут что-то другое». «Черти?» — саркастически ухмыльнулся Исаул. «Не берусь судить», — бесстрастно откликнулся жандарм, — «как человек верующий в существование нечистой силы сомневаться не должен, как человек не понаслышке знакомый с сыскным делом в жизни не сталкивался с потусторонними созданиями, ворующими драгоценные металлы. Однако согласитесь, что обстоятельства никак не позволяют считать все дело человеческих рук». «Да что вы мне здесь такое разводите?» «Ничего я, простите, не развожу», — сказал ротмистер, «но вынужден смотреть на происшедшее с учетом его полной экстраординарности. Не знаю, в чем дело, но в обычных злоумышленников человеческого происхождения не верю». «Ну, не способны люди на такое!» — воскликнул он, морщась едва ли не страдальчески. «Как бы это назвать?» «Феномен», — серьезно подсказал Самолетов. «Ах, вот оно как! А позвольте спросить, могу я этот ваш феномен притащить в качестве свидетеля в военный суд, перед коим мне в скорости отвечать придется?» «Уставы, насколько я помню, никакого такого феномена не предусматривают ни в качестве смягчающего обстоятельства, ни в оттягчающем смысле». «Ну вот именно так все и стряслось», — сказал жандарм. «Вот и объясните вы мне, каким образом мог бы человек этакое сотворить, как бы он, печати не нарушив, через эти дырочки самородочки выковыривал? Как бы он из кармана золотой корпус похитил, оставивший механизм?» «И крест шеи», — мрачно дополнил Самолетов. «Слышите? И крест шеи. В любом случае, о полном обыске всех без исключения грузов и речи не идет. Слишком много времени отнимет, невероятных усилий потребует. Ямщиков, конечно, всех поголовно обшарить, дело нехитрое. Но вы что же, всерьез полагаете, что они ваше золото по карманам распихали, да так и держат? Или в снег зарыли, чтоб на обратном пути забрать? Позвольте уж в этакие фантазии не поверить». «Что же вы предлагаете?» «А что я могу предлагать?» – пожал плечами жандарм. «Следовать прежним маршрутам до Челябинска. Челябинск – уездный город, там имеются гражданские и военные власти, и полиция тоже. Да и губернский Оренбург недалеко, а там жандармское управление. Если властями будет так решено, проверил грузы самым тщательным образом. Все равно, рассуждая здраво, если это и злоумышленник, деваться ему некуда. До Челябинска ожидается всего две деревни, в коих нетрудно устроить так, чтобы никто от обоза не отдалялся. А бежать злодею? Ну куда ему бежать?» Он обвел рукой снежную равнину. «На сотню верст, кругом ни единой живой души, ни единого человеческого жилья». «Подождем уж до Челябинска, господин Исаул, так оно будет умнее. Простите, но ничем более помочь не в состоянии». Он повертел сумму, швырнул ее в распахнутую дверь воска, непроизвольным движением отер руки о шубу, отдал честь и преувеличенно ровным шагом направился прочь в сторону головы обоза. Исаул не смотрел ему вслед. Он ни на кого не смотрел, стоял, чуточку пошатываясь, хотя водкой от него совершенно не пахло. Потом какими-то дерганными движениями отступил на шаг, согнул колени, уселся на приступочку воска. Глаза у него были мутные, совершенно бессмысленные. «Много пропало?» — тихо поинтересовался Самолетов. «Все до крошечки!» — отрешенным шуршащим голосом отозвался Исаул. 8 пудов, 11 фунтов, 7 золотников. Военный суд. Тут и думать нечего. Каторга. Солдаты». Он тихо покачивался взад-вперед, запустив руку под шубу, тихонечко постановая. «Эк твою!» — охнул вдруг штабс-капитан Позин. И, прыгнув вперед, упал на Исаула. Тот рухнул с приступочки, и оба нелепо закопошились в снегу. Все присутствующие не трогались с места, таращаясь на них недоуменно, а Позин, придавливая Исаула к земле, что-то выделывая обеими руками, шипел сквозь зубы. «Не балуй, казача, не балуй! Ты уж не гимназистка с серными спичками!» Потом он выпрямился, зажав в кулаке дуло большого Смит-Вессона армейского образца. Исаул лежал на спине, бессмысленно глядя в небо. На поясе у него чернела пустая расстегнутая кобура. Чуть повернув голову в сторону казаков, Позин громко спросил. «Другой револьвер у него имеется?» «Так что нет», — отозвался один. «Вот и ладненько», — сказал штабс-капитан, отдуваясь. «А этот я приберу, так оно надежнее. Чем такое, место хорошо, не повесится тут и не утопится, и не на чем, и негде». Он повернулся к казакам. «Что стоите, как пугало на огороде? Водки принесите, живо! Есть у вас, чтоб казак в Омске водочкой не запасся. По вам видно, давно служите, не без усы. Быстро, кому говорю, и пить из чего». Бородатый казак, решительно покривившись лицом, полез во второй возок и вскоре вынырнул с прямоугольной армейской фляжкой и пузатым оловянным стаканчиком. Отобрав у него и то, и другое, Позин свободной рукой приподнял Есаула, словно бесчувственное тело, усадил на приступочку и примостился рядом, приговаривая: —